Глава 31. Что бы без меня делали следственные органы, я просто не представляю. В том, что он прочитал сообщение девчонок, я не сомневалась. Меня это ничуть не расстроило. Но вот там было несколько старых посланий от Альжбетки. Боюсь, она мне не простит, если Максим узнает о ее тайных желаниях. «Да, это бесспорно мое», — сказала я и убрала телефон в карман. «Надеюсь, вы, как человек порядочный, не стали читать мою личную переписку? Ах, как же я верю в его порядочность!» «Ну, почему же не прочитал?» — засмеялся Максим. «Очень даже прочитал. Видно, меня в детстве плохо воспитывали». «Мало пароля?» «Очень мало». «Жаль, а ведь могли бы вырасти приличным человеком. Но я хоть могу надеяться, что уж совсем откровенные сообщения вы пропускали?» «Это те, где твоя подруга Альжбета признавалась, что ее возбуждают продавцы хот-догов?» «Да, именно эти». «Нет, не читал». Улыбаясь, замотал головой Максим. «Ладно, не сержусь я на него. Я бы ему и так рассказала про Егора. Так что даже неплохо, что я буду как бы отвечать на его вопросы и помогать следствию. Вроде я на его стороне, и он может смело мне доверять. Вообще-то даже не знаю, что должно произойти, чтобы Максим стал мне доверять». «Расскажешь что-нибудь самостоятельно? Или мне начинать задавать вопросы?» — спросил он. «Не старайтесь», — сморщила я нос. «Сейчас вы будете слишком предсказуемы, так что я вам расскажу все сама». «Не может быть». «Очень даже может. Со стороны посмотреть, так мы с Максимом просто напарники. Плечо к плечу. Работаем слаженно, как единый механизм. Когда я приходила к девчонкам с Юрием Семеновичем, одну-то вы меня не пустили, то рассказывала им о своих соображениях». «А какие они у тебя?» — поинтересовался Максим. «Такие же, как и ваши. Подозреваются все. Велела им быть повнимательнее и в случае чего сразу сигнализировать, что, собственно, они сделали». «Хорошие у тебя подружки». «Да, у меня не забалуешь». «Теперь уже я гордо выпятила грудь». «Так что там Егор?» — спросил Максим. «Постыдился бы лишний раз показывать, что досконально изучил мой телефон. Никакого воспитания». Девчонки случайно увидели у него на теле ссадины и царапины, а в свете последних событий это весьма интересный факт. «Где именно?» «И чего он меня перебивает? Не дает же никакой возможности насладиться моментом. На груди и в районе локтя. Из этого они сделали выводы, что Егор убийца. Понять их можно». «Он как-то скрывал эти синяки? Как он себя вел?» «Да нет, я так поняла, что он просто решил переодеться. Альжбетка его соком облила или чаем, не помню уже. Но ведь он мог просто и забыть об этом, переодевался автоматически». «А что он сказал по этому поводу?» Максим достал сигарету и щелкнул зажигалкой. «Не знаю», — пожала плечами. «Я девчонок об этом почему-то не спросила». «Позвони сейчас или давай сходим к ним». «Ну уж нет. Я так убегалась, что больше никуда не могла идти. Мне, можно сказать, повезло, потому что на дороге мобильник работал хорошо, и Солька почти сразу взяла трубку». «Что случилось?» — забеспокоилась она. «Да ничего, просто хочу кое-что узнать. Вы спросили у Егора, откуда у него эти царапины?» «Ага». Охотно стала отвечать Солька. «Я как увидела, так и ахнула. А он сказал, что это Вероничка его разукрасила, что совсем она с ума сошла, слушать его не хочет. Чуть что, так с кулаками лезет. Совсем озверела». «А Вероничка как себя вела?» «Вскочила от чего-то, помолчала и обратно села. Она вообще последнее время какая-то ненормальная». «Это с чего ты взяла?» «Так к Славке почти не пристает». «Понятно, спасибо». «А ты что там делаешь?» — поинтересовалась Солька. «Даю показания». «Где?» «В лесу». «Кому?» «Следователю, кому же еще?» «А почему в лесу-то?» «Так он меня поймал, оттащил подальше в лес и приковал наручниками к березе». «Вот гад-то!» — серьезно сказала Солька. Попрощавшись с подругой, я тут же поделилась информацией с Максимом. «Спасибо», — кивнул он. «Что я слышу? Максим Сергеевич, вы никак благодарите меня?» «Надо же тебя как-то баловать и поощрять». «Неужели оценили мой труд?» — съехидничала я. «А нельзя ли меня поощрять деньгами? Я бы еще не отказалась от ордена и часов с надписью «Лучшему напарнику всех времен и народов». «Обойдешься», — засмеялся Максим. «Вы узнали насчет Служакова и Степана? Они вместе в тюрьме сидели?» «Пока еще не получил ответа». «А когда вы осматривали Служакова, вы ничего необычного не заметили?» «Нет, ничего». «Я вам, между прочим, целую кучу информации выдала, а вы молчите, как старый пень. Это нечестно». «А я не обещал тебе ничего», — заулыбался Максим. «Ты у нас добровольно помогаешь следствию». «Добровольно, принудительно. Ладно, как хотите. Но только не думайте, что я стану и впредь вам что-нибудь рассказывать». На всякий случай я изобразила обиженную фурию. Мы направились к дому. «Я хотел с тобой поговорить об Осикове Арсении Захаровиче», — сказал Максим, выдыхая сигаретный дым. «Как давно вы знакомы?» «Почему он о нем заговорил? Это просто так? Или он что-то знает? Что он задумал?» Мысли забегали по периметру, наскакивая друг на друга. Более сильные безжалостно топтали слабых. Изобразить равнодушие мне удалось с невероятным трудом. «Не так давно. Моя мама планирует сделать его самым счастливым человеком на Земле, а я вроде как не против». «А где твоя мама с ним познакомилась?» «Пожалуй, в данном случае сгодится полуправда». «В подъезде. Кажется, она увидела его, и все. «Что все? «Случилась любовь с первого взгляда. Это когда стрела Амура вспарывает сердце и застревает там на всю оставшуюся жизнь. Срастается с мясом и с вечной мечтой о взаимности. Вы перестаете есть и спать. Друзья вас не узнают. Вы радуетесь по пустякам и практически ничего не слышите». Максим тяжело вздохнул. «Насколько их отношения серьезны? «Если Осиков не женится на моей маме после всего, что между ними было, я начну считать его непорядочным человеком». Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. «Он принимал участие в выборе маршрута вашего путешествия?» «Так я вам правду и сказала. Вы еще про бриллианты спросите». «Бриллианты. Может, они их все же нашли? И теперь Максим плавно подводит меня к этому? Нашли они их или нет? А может, в той коробке лежит что-то, что указывает на Арсения Захаровича? Например, его старый паспорт. Тьфу, от Осикова всего можно ожидать». «А чего тут выбирать? Доктор порекомендовал маме здешний климат. Мы сюда и приехали». «Каждый раз, когда я слышу эту байку, у меня начинает болеть голова». «Это у вас климакс. У мужчин он тоже бывает. Как раз в вашем возрасте». Максим посмотрел на меня, опять тяжело вздохнул и принялся дальше терзать меня вопросами. «Что ты о нем знаешь?» «Что Арсений Захарович скрасит старость моей маман. Через 10 лет мне не придется на своей нервной системе выносить ее старческий маразм, потому что для этого у нее будет маленький пухлый Осиков. Мне кажется, этого уже достаточно, чтобы я прониклась к этому человеку любовью и уважением». «Получается, твоя мама собирается выйти замуж за человека, о котором ты ничего не знаешь?» «Да», — охотно кивнула я. «И тебя это не беспокоит?» «Нет, я больше беспокоюсь за Осикова. Выдержит ли его сердце мою маман? Это же не я за него замуж выхожу. У них любовь. Зачем же я полезу со своими вопросами? Моя мама совершеннолетняя, так что сама несет ответственность за свою жизнь». «Арсений Захарович Осиков сидел в тюрьме». «Тоже мне новость. Очень вы, Максим Сергеевич, меня удивили. Ну и что?» «Ты даже не спросишь меня, за что он сидел?» «Только не говорите, что он маньяк-убийца. Не поверю. Или, может, он брачный аферист? Было бы забавно». Я захихикала. «Интересно, какие данные пришли Максиму на меня? Хотя что тут интересного? Я-то нигде не сидела. Похвастаться нечем». «У него статья за воровство». «Да я вам даже больше скажу. Воровал он не по мелочи, а вагонами. Вот такой романтик у нас, Арсений Захарович». «Я так понимаю, что, отмотав срок, он свою вину перед обществом искупил». Я равнодушно пожала плечами. «А так как у мамы вообще нечего стащить, то и волноваться тут особо не стоит. Советом да любовь». Удачно выкрутилась. Вроде не соврала, что знаю про тюремное заключение будущего родственника. И вроде разговор поддержала. «Пожалуй», — сказал Максим. «Я проверю, а не сидел ли он в тюрьме вместе со Служаковым». «Обязательно проверьте», — сказала я про Женя Шаг. Я же знаю, что не сидел. Так что давайте, проверяйте, флаг вам в руки. Даже забавно, как много всего крутится рядом. Но все же не пересекается. Пока не пересекается. Надо бы плавно сменить тему. «А почему вы проверяете всех, кроме Галины Ивановны?» — спросила я. «Вам не приходит в голову, что она сама могла украсть колье?» «Пока я это только учитываю», — ответил Максим. «Особо же эту версию не рассматриваю». «Почему? К богатому иной подход?» «Зачем я это? Если только ради страховки, но слишком большой риск, чтобы получить на свою голову столько проблем. Состоятельной женщине вряд ли это нужно». «Она не богата», — сказала я. «Спустила все деньги на любовника, теперь еле концы с концами сводит». Максим остановился. «Откуда ты знаешь?» «Подслушала». Мило улыбнулась я. «Давай подробнее», — потребовал Максим. «Наверное, вы очень удивитесь, если узнаете, что колье вообще не застраховано. Все деньги, которые Виктор Иванович выделил на это, Галина Ивановна отдала Евгению Романовичу на поднятие его бизнеса. Но его бизнес — это бездонная яма. Он по-прежнему разорен. Колье не застраховано, а она осталась ни с чем». «А я-то думал, почему до сих пор никто не приехал из страховой компании. Терпеть не могу, когда кто-то крутится под ногами. Только поэтому особо не задумывался над этим». «Я бы на вашем месте еще раз поблагодарила меня». «Спасибо», — расплывшись в улыбке, ответил Максим. «Вот только почему ты мне сразу не рассказала об этом?» «Стеснялась». «Не сомневаюсь. Значит, Галина нуждается в деньгах». «Да, ей теперь нужны средства не только на любовника, но и на свой бизнес. К брату она обратиться не может. Тогда вообще все откроется, и ей придется признаться, что часть его денег, и немалую часть, она подарила Евгению Романовичу. Вряд ли Виктору Ивановичу это понравится». «Ты права». «Вот и получается, что колье для Галины Ивановны — штука совсем не лишняя. Как она могла не слышать шума в комнате, где был вор? Вы что сами-то об этом думаете?» «Она все же могла крепко спать. Согласен, ящик разворотили грубо. Но, возможно, это делали тихо и осторожно». «Пусть так. А вот если это сделала все же не она, почему вора не беспокоило, что в комнате кто-то спит?» «Людей, способных на убийство, такие мелочи не волнуют. Ну, проснулась бы она не вовремя. Преступник бы ее задушил, и все. Даже пикнуть бы не успела. Такое происходит сплошь и рядом». «Кто из тех, кого я знаю, мог бы вот так просто убить?» Почему-то в голове всплыл только образ Степана. У него такой тяжелый взгляд. «В ту ночь, когда убили Служакова, ты искала кота. Вспомни, может, тебя что-нибудь удивило? Что-то тебе не понравилось. Может, ты что-то видела, но не придала этому значения». Я вспомнила, как загорелся свет в окне Юрия Семеновича. «Нет, ничего такого». «Почему я соврала?» «Не знаю». Мы подошли к участку. Максим открыл калитку и пропустил меня вперед. «Вы скажете Виктору Ивановичу про страховку?» Он кивнул. «Ругаться, наверное, будет», — мечтательно сказала я. «Денег Галине точно больше не видать. Да и этого проходимца Евгения пора прижать к стенке». С чувством выполненного долга я подошла к скамейке и машинально обернулась в сторону охотничьего домика. На его двери висел замок.